Глава 29. Илар. Бал, подумать только. Я мерил шагами комнату, не представляя, как быть. Эмилию нельзя отпускать на торжество. Королева не смогла дотянуться до девушки в академии, но расправиться с ней в своем замке. На балу будет слишком много людей. Пропажу одной студентки никто не заметит. А если обнаружат тело, то легко спишут смерть на несчастный случай. Или, воспользовавшись ситуацией, обвинят в гибели гостя неугодного короне человека. В любом случае, королева добьется своего и не упустит шанса уничтожить угрозу. Сделает все, чтобы обезопасить себя, не пожалеет возможную истинную своего сына. Этого я и добивался. Посеять между ними раздор, чтобы либо Вилайн, либо его мать показали свою суть. Отомстить. Мой план был безупречен, пока я не понял, что увяз в нем сам. Даже предположение о том, что кто-то может причинить Эмили вред, почти пробуждала моего зверя. Она не должна пострадать. Целый день меня занимали эти мысли. Я не слушал лекции, а на практике по боевой подготовке едва не допустил ошибку, но вовремя опомнился и перед тем, как выпустить столб огня, сделал несколько пасов. Именно так люди сотворяли заклинания, слова и жесты. Мне же не требовалась эта чепуха. Я мог управлять чистой стихией. Однако никто об этом не должен знать. Понимая, что скоро сорвусь, я отпросился с последнего урока и отправился к себе. Но и там не нашел успокоения. «На бал собралась», — прорычал я и все же вышел из комнаты. В поисках Эмили я обошел чуть ли не всю академию, но девушку обнаружить не удалось. Я заглянул в библиотеку и в отчаянии поднялся к Хорсу, чтобы поделиться с другом своими опасениями. И тут услышал знакомый голосок. «А противоядие для любовного зелья трудно делать?» «Зачем вам, студентка Эмиля?» «Да так», — сказала она тише, — «просто для себя интересно». «Несложно», — ответил Хорс, шурша какими-то бумагами. «Однако нужно время, чтобы хорошо настоялось». «Много?» «Достаточно». «Студентка Эмиля, у меня много дел. Что-то еще?» «А если предмет обожания вдруг... умер? Эффект любовного зелья пройдет сам?» — робко уточнила девушка. «Что за вопросы? Нет, конечно же». Мы уже проходили действия долгосрочных и краткосрочных зелий. Одни требуют подпитки, другие работают постоянно, вне зависимости от внешних факторов. «Это все?» — нетерпеливо спросил Демьюви. «Нет, еще кое-что. Я хотела поблагодарить вас за спасение. В клинике сказали, что если бы вы не оказали первую помощь, я бы задохнулась. Целитель пояснил, что заклятие сложное, но похоже на другое. И мне интересно, как вы поняли, что случилось? Вас же не было в коридоре». «Ты попала в ловушку. Илар...» «Профессор Хорс!» — ворвался я в кабинет, намеренно прерывая их беседу. «Меня просили передать, что приехала новая партия трав». «Странно», — нахмурился Демьюви. «Я ничего не заказывал». «Грузчики ждут», — настаивал я, пытаясь взглядом показать, что немедленно нужно поговорить. «Ах, да точно!» — совсем запамятовал. Всплеснул профессор руками и поспешил к выходу. «Студентка Эмилия, продолжим наш разговор позже». «Студенты Лар, не могли бы вы пройти со мной? Понадобится грубая мужская сила». Первое время мы шли в молчании. Друг был недоволен, ему не нравилось то, что творилось. «Зачем?» — резко обернулся он. «Почему ты не дал рассказать?» «Там грузчики», — намекнул я, что нас услышат. «Травы, ящики на нас смотрят», — добавил шепотом и поспешил к лестнице. «Я знаю, что не могу отговорить тебя мстить одной высокопоставленной особе. «Ищейку ты тоже не оставишь в покое», — продолжил возмущаться Хорс, едва мы оказались в подсобном помещении и наложили заглушающие чары. «Но зачем тебе страдания девушки?» «Тебе не понять», — грустно усмехнулся я. «А ты расскажи, хотя бы попытайся». «Хорс, что Хорс? Ты хоть осознаешь, что связь у драконов одна на всю жизнь? Ты запутался в хитросплетении своей мести и уже не представляешь, как выпутаться. Я наблюдал за вами». Он осекся, я нахмурился. «И что?» «А то, Илар, она тянется к тебе, разве не видишь?» Он разговаривал со мной, как с маленьким ребенком. Я понимал, на что намекает друг, и сердцем желал бы согласиться, но не мог. «Это не повод. Не повод всего лишь рассказать, что именно ты спас ее от смерти, притом не первый раз. Не повод объяснить, насколько опасна ситуация, в которой она оказалась. Не повод открыть глаза на происходящее. Хочешь и дальше управлять девушкой, как слепой овцой. «Что за чушь ты несешь?» — едва не зарычал я. «А как это назвать иначе?» «Ей просто ничего не нужно знать», — покачал я головой и отвернулся к двери. Я и сам был бы рад открыть Эмилии всю правду. Мой зверь жаждал быть рядом с ней. Я умирал от желания увидеть ее, прикоснуться к волосам, ощутить аромат нежной кожи. Вот только нюх ко мне так и не вернулся. Плевать. Я сходил с ума, мечтая заключить желанную женщину в объятия, овладеть ею. Едва сдерживал зверя, когда видел рядом другого. А каждая подаренная не мне улыбка выкручивала из меня нервы. Да, я хотел бы все рассказать, но отчетливо понимал, что это сделает лишь хуже. Стоит Эмиле узнать о том, что я сделал, она возненавидит меня всем сердцем. И это убьет меня. Так лучше оставаться загадочным старшекурсником, чем тем, кто подло украл ее невинность. «Мне не искупить вины», — тихо добавил я. «Но можно попытаться». «Не хочу, Хорс. Ты хоть представляешь, каково увидеть ненависть в глазах важного для тебя человека? А если умолчать о той ночи лишь о себе?» Я перебил. «Рассказать, что я чудовище? Тебе никогда не приходилось видеть, как искажается от страха лицо, стоит кому-то узнать о моей сути? Я ведь монстр, как они еще называют нас?» Я лишь вообразил ужас Эмили и едва не задохнулся сам. Легкие буквально заполнились огнем. Лучше никогда не увидеть искаженное презрением лицо любимой, ведь даже меч в груди не способен причинить страданий больше, чем подобная реакция, несомненно, важного для меня человека. Хорс положил руку мне на плечо. «Иллар, больше не пытайся нас свести», — устало попросил я. «И сам ничего не рассказывай. Я смогу ее защитить и так». «Ты совершаешь ошибку, мой старый друг». «Каждая ошибка чему-то нас учит», — напомнил я его собственные слова и поторопился покинуть подсобное помещение. Толком не задумываясь, куда иду, вскоре оказался в закрытом саду. Здесь всегда думалось лучше. Все-таки мне не хватало дикой природы, солнечного света, окружения зелени, которой на территории Академии было маловато. Лишь поход подарил возможность насладиться этим, однако я занимался другим, точнее, другой. Мне требовалась передышка. От вечного самоконтроля, от окружающих меня людей, от ощущения, что ищейка снова напал на мой след. Я осознавал, что если попасться Хансену, то выжить не удастся. Маниакальный, въедливый, именно он уничтожил моего старого друга. Настиг его прямо в Воренсе, на берегу реки. Рионс единственно понимал меня, поддерживал в стремлениях, давал ценные, очень мудрые советы. Да, у меня остался Дэм Юви, но ему было сложно понять некоторые моменты. Все-таки я дракон, чужак среди людей, враг, опасность, тот, которого непременно назовут монстром и посадят на цепь. Я опустился на скамейку и прикрыл глаза. Эмилия. Я думал о ней каждую минуту, и это пугало. Она забралась ко мне в голову, проникла в душу, пронзила чресло. Приходилось сторониться ее только потому, что с каждым разом все труднее сдержаться. Сколько раз хотелось прижать ее к себе, обнять, впиться в эти сладкие губы. Иногда тянуло сорвать одежду и осыпать каждый участок тела поцелуями, только чтобы вновь увидеть раскрасневшиеся щеки, затуманенные страстью глаза и блаженную улыбку. Тишину разорвал тихий скрип дверных петель. Застучали каблучки, но я не пошевелился. Знал, кто нарушил мое уединение, и хотел, чтобы девушка почувствовала себя лишней и ушла. Я расслышал шуршание одежды, хруст и легкий вздох. Ощутив нежное прикосновение к запястью, вздрогнул и распахнул глаза. Эмилия скользила лепестками красной розы по моей руке, и от этой ласки по коже побежали мурашки. Выхватив цветок, я смял его в ладони и отбросил в сторону. Увидел смятение девушки и встал. «Не делай так больше». «Но почему?» Я молча обошел ее и двинулся к выходу. «Значит, тебе можно, а мне нет?» Возмутилась она. «Иллар!» Услышав свое имя, слетевшее с ее уст, я не мог не обернуться, а увидев ее, остолбенел. Глаза Эмили искрились, волосы падали на лоб, на щеках играл легкий румянец, который в лучах заходящего солнца выглядел невероятно привлекательным. Вдруг стало нечем дышать, а по телу будто пробежался ток. Это давно перестало быть обычным влечением. Да, присутствовало желание плоти, но появилось кое-что еще. Я хотел девушку. Всю, без остатка. Жаждал, чтобы она всецело принадлежала мне. Больше не думала ни о каких других. Ни о Хансене, ни о Вилайне, ни о своих сокурсниках, которым зачастую слишком мило улыбалась. Их не должно быть в ее жизни. Только я. «Иллар, что имел в виду профессор?» Смягчила она тон и шагнула ко мне. «В коридоре что произошло? Ты был там. Ты заметил ловушку, и ты не бросил бы меня, ведь так? Ты слишком хорошего обо мне мнения. Болезненно скривился я. Девушка приближалась, двигалась ко мне, даже не подозревая об опасности, в которой находилась. Не надо смотреть так доверчиво. Не стоит так улыбаться. Не выдержу ведь. Когда-нибудь сорвусь, и тогда. Я представил, как вспыхнет понимание в ее глазах, как появится сперва опаска, шок, затем злость, быстро перерастающая в ненависть. А ведь так и будет, стоит только мне поддаться своим желаниям. «Илар!» — позвала она, остановившись всего в шаге от меня. «Вы с Хорсом что-то скрываете. Ты нарочно прервал профессора. Я спустилась и убедилась, что ничего не привозили. Не было никаких трав. Вы с Демьюви общаетесь по-особенному, не как преподаватель и ученик. Я еще в походе это заметила». Она на полшага сократила расстояние, подвергая мою выдержку испытанию. «Тебе показалось». Отшатнулся я, но девушка схватила меня за руку. Эмилия, будто ощутив мое желание уйти, вдруг сменила тему. «Ты умеешь танцевать?» От неожиданности я опешил и замер на миг. Она затараторила. «Научи меня, пожалуйста, я совсем не умею, не хочу опозориться». «Бал не самое лучшее место для тебя», — недовольно буркнул я. Но разозлился не на нее, а на себя, потому что лишь сейчас вспомнил, почему я искал ее. «Почему же?» Я невесело усмехнулся, не зная, как рассказать о надвигающейся опасности. Лучше не говорить, что королева желает ее смерти. Пусть лучше Эмилия останется в блаженном неведении, тогда и не будет мерещиться убийца в каждом темном углу, по ночам не станут приходить кошмары, а в груди не зародится страх. Надо придумать вескую причину и отговорить от посещения праздника. И повод нашелся. «Все дело в твоем происхождении». «То есть я не могу туда попасть, потому что слишком плоха для этого?» Разозлилась она и даже уперла руки в бока, но тут же поникла и вдохнула. «Да, знаю». «Нет, я не об этом». Коснулся я подбородка и заставил посмотреть на себя. Вдруг понял, что неосознанно сократил между нами расстояние, и дышать стало трудно. Так близко. Такая беззащитная, доверчивая, хрупкая. Я поправил волосы, убирая их со лба. Хотел дотронуться до щеки, но уронил руку. Еще одно прикосновение, и я не выпущу девушку из объятий. «Тебя заклюют вороны», — сказал как можно более холодно, хотя в голосе прозвучало хрипотца. «Они не примут беднячку». «Никогда?» — сглотнув, прошептала Эмилия. Завороженно смотрела мне в глаза, видимо, тоже ощущая силу нашей связи. Вот только она не поможет в момент, когда откроется правда. «Никогда». Резко оборвал я этот сладкий миг протяжения и с усилием отступил. «Что здесь происходит?» В дверях появился Ищейка. Стоило Эмили посмотреть на Хансена, как ее взгляд изменился. Появилось обожание, глаза засверкали. Она широко улыбнулась, бросилась к нему в объятия и начала что-то щебетать без умолку, будто целую вечность ждала прихода своего мужа. Я отступил к лавочке и, ощутив головокружение, сел. Потрясенный увиденным, вцепился в деревянные доски так, что они начали крошиться под моими пальцами. «Любит. Его».